Рыцарь тумана. Беатрис проснулась и еще некоторое время лежала неподвижно, запоминая сон. А потом, накинув на плечи шаль, села за стол, чтобы записать эту волшебную историю. Перо быстро бежало по страницам книги с фениксом на обложке, слова возникали сами собой. Беатрис улыбалась, удивляясь причудливости сновидения. Она очнулась, дописав заключительный эпизод. Служанка вошла в комнату, давно пора было одеваться. Бенедикт ждал ее в гостиной. Он пил чай и листал книгу. «Все хорошо?» «Да, я видела чудесный сон. Один из тех, про которые мы говорили вчера. Прошу прощения, что задержалась. Все увиденное просилось на бумагу». «Расскажешь?» «Нет, лучше дай почитать». «Хорошо, но... только не судите строго». Бенедикт довольно поспешно послал слугу в комнату Беатрис за тетрадью. Он быстро прочитал текст. «Замечательно! Кто же этот рыцарь? У него будет имя?» «Не знаю. Во сне этого не было». «Всегда можно развить мысль, дописать историю». «Я не писатель. Не умею выдумывать». «Вот еще! Не поверю! Вся эта история родилась в твоем сне, а значит, ты прекрасно умеешь сочинять. Итак, как же имя рыцаря?» «С ним случилось что-то ужасное. Имя он утратил вместе с воспоминаниями». «Тогда давай придумаем ему новое имя». Беатрис смотрела на Бенедикта и видела, как в его глазах разгорается тот самый огонек, который бывал в них в пылу спора или очень интересного для него обсуждения. «Так, давай подумаем, что мы знаем о нем?» «Рыцарь в ржавой кольчуге шел сквозь туман, и на нем было заклятие. Туман, туман!» Бенедикт забарабанил пальцами по столу. «Рыцарь тумана! Как это будет по-латыни? Туман от воды. Винис Калига? Вышедший из тумана». «Вышедший из тумана», — эхом повторила Беатрис. «Ты рыцарь, вышедший из тумана», — говорил маг, обращаясь к гостю, глядя на него в упор глазами Бенедикта. «Я рыцарь, вышедший из тумана», — шептал гость губами Беатрис. «Долгих 300 лет было на тебе заклятие. Не пытайся вспомнить прошлое. Его больше нет». «Больше нет», — эхом отозвался рыцарь Беатрис. «Нарекаю тебя новым именем. Рыцарь тумана. Отныне ты будешь зваться Винис Калига, рыцарь тумана. Принимаю это имя и новую свою судьбу. Я Винис Калига». Маг протянул рыцарю тяжелый меч и круглый медальон на мощной цепи. «Это твой меч, а этот медальон будет для тебя источником силы». Калига опустился на одно колено. Порыв внезапного ветра, вихрем пронесшегося по комнате, взметнул листы на столе. Ровный голубой свет бликом прошел по клинку, теплый огненный всполох блеснул на медальоне. В глазах рыцаря зажглись огни. «Вопрос жизни и смерти не должен волновать тебя. Теперь ты вне их власти. Твое место здесь. Твоя миссия — быть посланником. Твоя задача — искать души, окованных заклинаниями, выводить их из тьмы». Рыцарь принял присягу, повторив слова мага и прочитав длинное заклинание, слова которого сами собой приходили в голову. «А потом?» — зачарованно спросила Беатрис. «А потом рыцарь некоторое время жил в доме мага. Он привыкал к новому состоянию, он выздоравливал душой и телом. Когда пришло время, он отправился в туман, чтобы искать тех, кому нужна его помощь и защита». «Очень красивая получилась история». «Я тоже так полагаю». Мир вокруг них пришел в движение. Снова солнечный свет заливал стол, уставленный посудой. Беатрис восхищенно смотрела на Бенедикта, положив подбородок на кулак. С тех пор к обсуждению прочитанных книг прибавилась новая тема, скоро ставшая традицией. Они записывали самые яркие сны, читали их друг другу и дописывали истории. Рыцарь тумана среди всех оставался их любимым персонажем.